59. Некоторые из переводчиков, приглашенных Ярославом I, возможно, преподавали греческий язык в киевских школах. В смоленских школах второй половины XII века, вероятно, преподавались и латинский, и греческий. То, что в Киеве в XI веке были учителя и других языков, следует из упомянутого выше поучения Владимира Мономаха, в котором он говорит, что его отец, Всеволод I, сидя в Киеве, знал 5 языков. Русский, разумеется, в это число не входит. Поскольку первая жена Всеволода была византийской принцессой, а вторая — половецкой княжной, мы можем быть уверены, что он знал греческий язык и язык половцев. Каковы же 3 других изученных им языка, можно только предполагать. Вероятнее всего, это были латинский, норвежский и косожский. Юриспруденция. В Западной Европе в средние века 2 правовые системы соперничали между собой. Германское право и римское право. Поскольку германские племена завоевали одну за другой бывшие провинции Римской империи, они принесли с собой собственные обычаи и традиции, имевшие для них обязательную силу. Постепенно тевтонское право восторжествовало над римским почти на всем Западе. Однако в Южной Европе римское право не было забыто полностью, а с конца XI века интерес к нему возрождается благодаря работе так называемых глоссаторов или комментаторов, дигестов Юстиниана. Юридическая школа в Болонье являлась главным центром исследования глоссаторов в XII столетии. Это течение в юриспруденции в конце концов привело к так называемому принятию римского права в большинстве стран континентальной Европы. Процесс принятия продолжался несколько веков. В Германии, например, принятие произошло только в конце XV столетия. На Руси юриспруденция развивалась по другому пути. Русь, за исключением Закавказья, Крыма и Бессарабии, никогда не входила в состав Римской империи, поэтому славянское обычное право, во многих отношениях сходное с германским, составило собственную основу русского права. Однако, поскольку Русь была связана географически и экономически с Византийской империей, она испытывала влияние византийской юриспруденции еще до принятия христианства. В этом отношении особенно важны русско-византийские договоры X века. Византийское право, исключая, конечно, церковное право, было прямым историческим продолжением римского права. Именно в ранний византийский период в правление Юстиниана произошла окончательная кодификация римского права. Таким образом, через Византию русские рано познакомились с римским правом. Византийские собрания церковных канонов и указов императоров относительно церкви известны как номоканоны. Существует несколько вариантов номоканонов. Из церковного устава святого Владимира мы знаем, что он обращался к одному из этих собраний. По-русски «номоканон» назвали «кормчий». Смотрите Суворов, учебник церковного права, 4-е издание, Москва, 1912 год, страницы 139-152, 170-172. Источники, том 2, 2 страница. Что касается византийского гражданского права, то наиболее популярные монографии, такие как «Эклого», «Прокеирон» и «Номос Георгикос», «Земледельческий закон», были хорошо известны в средневековой Руси. Выдержки из «Эклоги» и «Прокеирона», если не полные их тексты, появились в славянском переводе в киевский период.